Глава 16. «Иван!» Ко мне подошел Кондрат Филимонович, тренер гиревиков. «Ты уверен, что бегуну это нужно? Я вот уже месяц на тебя смотрю, и потому, сколько и как ты тягаешь, понимаю, что ты уже на разряд в тяжелой атлетике вышел». «Да, Кондрат Филимонович». Я тут же опустился на пол с перекладины и снял с себя пояс с подвешенным на нем на крюк 20-килограммовым блином. Я был бесконечно признателен как Артему Викторовичу, который свел меня с ним, так и этому 50-летнему человеку с усами, как у Будённого, и большим животом, который, впрочем, не мешал ему работать с 32-килограммовыми гирями так, словно это были мячики. Я уже пробовал развивать только ноги, но показатели получились хуже, чем когда я прорабатываю все группы мышц. Тем более, вы же видите, я работаю не на массу, беря большие веса, а на количество повторений и выносливость. Он удивленно покачал головой. «Дело твое, конечно, но если в этом нужна помощь, я могу познакомить тебя со своим знакомым. Он мастер спорта по тяжелой атлетике. Выступал в юношестве на чемпионатах СССР. Правда, выше третьих мест не поднимался. Кондрат Филимонович». Тут же обрадовался я. «Но кто будет отказываться от помощи? Я с удовольствием послушаю опытного человека». Он улыбнулся и подкрутил кончик уса. «Тогда завтра попрошу Женю прийти посмотреть на тебя. Буду очень вам признателен». Женя на деле оказался Евгением Ивановичем, кузнецом с нашей автобазы. Человеком таких чудовищных габаритов и силы, что моя рука потерялась в его лапище, когда он аккуратно поздоровался со мной. «Кондрат Филимонович просил глянуть на тебя», — прогудел он трубным голосом. «Говорит, странный бегун появился, который не бегает, а таскает железо в зале». «Ну, это он преувеличивает, Евгений Иванович», — улыбнулся я ему. «Я утром 20 километров пробегаю, потом в обед спринт и вечером пятерочку для хорошего сна». Кузнец удивленно посмотрел на меня, на мое сухое тело и покачал головой. «Ну, показывай тогда, что делаешь и для чего это нужно. Если смогу, помогу». Я тут же стал объяснять, какие группы мышц мне нужны для бега. По моим ощущениям, что меня усиливает, а что я не понимаю, как влияет на тело. Евгений Иванович, слушая все, задумчиво чесал затылок, затем помахал рукой и позвал своего друга. Вместе с Кондратом Филимоновичем они о чем-то долго разговаривали, спорили, даже ругались, пока, наконец, не вернулись ко мне, недовольные друг другом. «В общем, есть у нас пара идей», — сообщил мне кузнец. «Но гарантий никаких. С таким, как ты, мы никогда не сталкивались. Нужно будет пробовать методом научного тыка». «Это точно лучше, чем я бьюсь с этим один», — улыбнулся я. «Готов выслушать и попробовать». Они оба стали показывать, какие упражнения мне лучше делать, чтобы прокачать то, что я попросил. А также, самое главное, не навредить при этом молодому организму, поскольку с железом это было сделать легче легкого. Те, кто сразу хватался за большие веса, обычно имели позвоночные грыжи, защемления и прочие подарки от возмущенного человеческого позвоночника. Мне же опытные люди разработали программу, чтобы я делал лучше, но бережнее к своему организму. Их так захватило это занятие своей необычностью и новизной, что при каждом моем появлении в зале они бросали свои дела, подходили и интересовались, чувствую ли я изменения. Вначале, конечно, особо ничего не было заметно, но с каждой неделей, приближавшей меня к началу соревнований, результаты становились все очевиднее. Мышц особо не добавилось, зато те, что были, казались упругими резиновыми жгутами, опутанными сухожилиями. Мои тренеры щупали меня, переглядывались и, почесывая затылки, говорили, что видят такое впервые. Да и какому еще тяжелоатлету придет в голову бегать 20 километров? Ближе к августу Кондрат Филимонович, ради шутки, записал меня на поселковые соревнования гиревиков, на которых я выжил на первый юношеский разряд. Это его с Евгением Ивановичем чрезвычайно повеселило, и они, словно дети, радовались моим успехам. Я же, кроме выражения глубокой признательности к этим двум посторонним для меня людям, ничем не мог их отблагодарить. Когда я об этом заикнулся, они страшно обиделись, сказав, что брать деньги с сироты — последнее дело, и они себя перестанут уважать, если такое случится. Пришлось быстро свернуть эту тему и пообещать им постараться выиграть чемпионат СССР, ведь они и я столько труда в это вложили. Наконец, тот день, которого я так долго ждал, наступил. 10 августа меня вызвали к директору, и Пень вручил мне вещмешок с новой школьной формой, ботинками и спортивной формой моего размера. Недовольно заметив, что я стал обходиться ему и интернату слишком дорого, он сказал, что у меня час, чтобы собраться в дорогу. Мы поедем на его автомобиле до Иркутска, где, уже сев на самолет, сначала полетим в Москву, а затем в Днепропетровск. Справился я за 10 минут, поскольку у меня своего ничего и не было, так что положил лишь зубную щетку, железную коробочку зубного порошка, шиповки и хозяйственное мыло. Вот и вся моя подготовка. Заведя «Москвич», Пень закинул в багажник мои вещи, а также две сумки. Их с Ирой. Да, она тоже отправилась с нами. Он ее не собирался оставлять одну. Выехали мы довольно поздно, поэтому в Иркутск приехали глубоко за полночь. Искать гостиницу на несколько часов он не захотел, и мы заночевали прямо в машине. Правда, к утру я едва смог разогнуться, так неудобно было спать в полусогнутом состоянии. Он, видимо, испытывал схожие ощущения, поскольку гундел все утро, пока мы оставляли автомобиль в гараже райкома в ЛКСМ. Затем Пень заглядывал к каким-то своим друзьям и знакомым, даря им подарки. Мы же с Ирой в это время сидели на улице, тихо переговариваясь. Обоим была интересна эта поездка, и мы делились планами, что было бы хорошо что-то еще посмотреть помимо стадиона. Но делали мы это очень тихо и находясь в метре друг от друга, чтобы не вызвать интереса и ревности Пня. А он, закончив свои дела, выпросил у какого-то знакомого машину с водителем, которая и отвезла нас в аэропорт Иркутска, поразивший меня своей убогостью. Деревянное здание, словно военного времени, принимало пассажиров без привычного мне досмотра. Ни рамок, ни милиции. Дождались объявления своего рейса и прошли по билету в самолет. Вот и вся безопасность. Полет до Москвы запомнился мне только одной вещью — обедом. Я уже и забыл, какой бывает вкусная еда на высоте 10 000 метров, так что набросился и съел все без остатка. Выдали нам также маленькие железные коробочки, как из-под вьетнамской звездочки с черной икрой. Но я ее не смог попробовать. Пень забрал их у нас сыры и съел все сам. Я не сильно из-за этого переживал. Да и девушка тоже. Но осадок, конечно, остался. Сидящий посередине нас человек раньше-то был мне неприятен. Но чем больше я видел, как он себя ведет, тем больше становилось понятно, что с ним бесполезно о чем-то договариваться или искать компромиссы. Из всего мира он видел только себя. На всех остальных ему было глубоко плевать. Приземление в Домодедово было очень мягким. Наш следующий рейс на Восточную Украину был только через 8 часов, которые мы с Ирой прождали голодными. Сам же Пень, бросив нас с вещами, ушел обедать, обронив, что мы уже поели в самолете, и нечего переводить на нас деньги. Сидя в зале ожидания, мы с Ирой смотрели, как через прозрачное стекло кафетерия ему таскают тарелки с едой, и он оприходует графин с водкой. «Я беру все свои шутки о твоей шикарной жизни назад», — я повернулся к девушке. «Прости меня». Она криво улыбнулась. «Ты бы видел, как он разливается соловьем, когда мы находимся на даче какого-то важного человека. Как он спас меня, удочерив. Как тратит все деньги на то, чтобы я получала только самое лучшее». «Надеюсь, и к нему однажды придет черный мститель», — на полном серьезе заявил я. Ира фыркнула, толкнула меня рукой. «Я до сих пор с трудом сдерживаю смех, когда эти дуры, выпучив глаза, рассказывают мне о черном-причерном человеке, который черный-причерный ночью ходит по школе и заглядывает в их комнаты». «Ну, будем надеяться, что его будут бояться и все остальные, иначе у меня скоро опустятся руки», — признался я. «Ты ведь знаешь греческую мифологию? Про 12 подвигов Геракла и Лернейскую гидру?» «Нет», — она покачала головой и тут же потребовала. «Расскажи». Удивленно покосившись на нее, я стал рассказывать. А девушка жадно слушала и задавала кучу дополнительных вопросов, на которые у меня не было ответов. Я знал только основной сюжет, без углубления в материал. За этим нас и застал пьяный Пень, вернувшийся из кафетерия. Воняя запахом водки, упал на лавку перед нами. Я, чтобы не вызывать его подозрений, не прервал рассказ, и он дослушал о 12-м подвиге вместе с Ирой. Затем и о смерти героя. «Ха!» — рассмеялся он, когда услышал, кто послужил причиной его гибели. «Идиот! Нашел, кому довериться! Женщине!» Мы с Ирой, переглянувшись, просто промолчали. А он стал пьяно рассуждать, что бы он сделал на месте Геракла, обладая подобной силой. Слышать эти пьяные бредни было просто невыносимо. Но приходилось делать вид, да еще и поддакивать, чтобы его не злить. На наше счастье, он вскоре откинулся назад и заснул. А мы, боясь разговаривать в его присутствии, просто переглядывались, смущая друг друга. Особенно стало тяжело сдерживать смех, когда абсолютно серьезная Ира вытащила из своей сумки знакомую мне цветную упаковку и подмигнула, убирая ее назад. Волосы по всему телу встали дыбом от подобных намеков. Она же мгновенно сделала вид, что ничего такого и не случилось. Вот так мы и просидели остаток времени, просто смотря друг на друга и сдерживая смех, начав суетиться только когда на табло стали перелистываться цифры и появился наш рейс. Растолкав недовольного директора, я подхватил все наши вещи, отодвинув Иру, и вынужден был помогать взрослому взбираться по трапу самолета и усаживать его на место. Посадили мы его у окна, так как он был все еще пьяный, и весь путь до Днепропетровска мы сидели, осторожно дотрагиваясь пальцами друг до друга. Почему-то именно этот день, когда мы даже толком не могли поговорить, сблизил нас так, что хотелось взять ее за руку, но я не осмелился этого сделать из-за похрапывающего рядом пня. Впрочем, Ира это понимала лучше меня, поэтому просто игралась, иногда убирая пальцы от моих, а иногда сама дотрагиваясь до моей ладони. К сожалению, все хорошее заканчивается быстро. В этот раз мы летели всего чуть больше 2 часов, и когда объявили посадку, пришлось будить директора и снова делать вид, что мы с ней общаемся только по делу. Приземлившись и выйдя на перрон, мы с удивлением узнали, что с нами летели и другие спортсмены, которых мы лично не заметили, настолько сыры отрешились от всего мира. Их встречали автобусы с надписью «Люди», и они грузились туда вместе с вещами. Я посмотрел на директора, который, еще не отрезвев, полез выяснять, как мы можем на них попасть, поскольку тоже являемся спортивной организацией. Встречающие лишь пожимали плечами, говорили, что ничего про нас не знают, и нам нужно будет добираться самим. Нам с Ирой оставалось смотреть, как он бесится, всем угрожает своими связями, но ничего не происходит. Погрузив только своих, 2 автобуса уехали. Мы же направились к обычному рейсовому, и еще 2 часа тряслись, пока добирались до гостиницы, которую, хвала небесам, загодя забронировал Пень. Себе с Ирой он взял 2-спальный номер, мне же койку в общем 8-местном, где кроме меня жило еще 7 человек. Сначала я думал, что мне и в этом не повезло, хотелось какого-нибудь уединения, но мое мнение поменялось уже через 5 минут после знакомства с соседями. 4 оказались спортсменами, тоже приехавшими на соревнования, и ввиду ограниченного бюджета вынужденными взять то, что есть в гостинице. 3 же других были шахтерами. На мой вопрос, где можно недорого поесть, на меня тут же зашикали и вывалили на стол привезенную с собой снеть. Колбаса, сало, картошка, яйца, лук. В общем, все то, что могло долго храниться. Сначала я стеснялся брать много, но они, слыша мой поющий от голода живот и рассказ о том, что я толком не ел весь день, едва ли не силы настояли, чтобы я ел сколько нужно, и даже вручили часть провианта, когда я сказал, что в другом номере знакомая мне девушка тоже мучается от голода. Правда, с обещанием, что я ее с ними познакомлю. Причем все это было с подмигиванием и смешками. Взяв еду, которую дали добрые люди, я тихо постучал в комнату, которую заняли директор с Ирой. И она открыла мне, приложив палец к губам. Правда, при виде еды глаза ее расширились. И она сначала приподнялась на цыпочках, прикоснулась к моим губам своими, затем все забрала и закрыла передо мной дверь. Когда повернулся, чтобы вернуться к себе, я увидел торчащие из проема и радостно скалящиеся рожи соседей, которые при моем приближении продолжали подмигивать и уточнять, точно ли она просто моя знакомая. Или это они видели такой пионерский поцелуй? Понимая, что они юморят, я тоже отшучивался как мог, снова пытаясь отогнать от себя ощущение нереальности происходящего. Люди, которых я знал меньше 10 минут, сделали для меня больше, чем соседи по комнате, с которыми я прожил в интернате почти 2 года. Это казалось каким-то фантастическим бредом, но, тем не менее, сейчас со мной происходило. Дальше мы, без особых споров, быстро распределили время посещения ванны. И все занялись своими делами, каждый старался не мешать другим, а я отправился осматриваться, поскольку нужно было выбрать маршрут для сегодняшней вечерней и завтрашней утренней пробежки. Увидел я по пути и стадион «Метеор», на котором должны были проходить соревнования. Несмотря на то, что до старта оставалось всего ничего, его явно еще достраивали и доделывали. Куча рабочих, много нервных людей в костюмах и алюминиевых касках кричали, направляли и указывали. «Здесь я точно не побегаю». И я начал спрашивать у прохожих, где есть ближайшая школа или стадион. Нашел я и то, и другое. И еще даже парк, в котором можно было без проблем побегать. Радостный от того, что отыскал хорошее место, я вернулся в гостиницу, где уже веселые шахтеры подвинули мне стакан с водкой. Я сразу отказался, объясняя это завтрашними стартами. И они отстали, ведь другие двое соседей согласились и составили им компанию, разделив бутылку.